«Нет случайностей», — услышал я голос моего друга. «Все, с чем мы сталкиваемся, подчинено закону причинности, и нет в жизни следствий без причины. Чем свободнее от предрассудков человек, тем больше он может знать. И Хава права, когда пишет, что знание рассеивает предрассудки и суеверия. Но мы еще будем иметь время, чтобы поговорить об этом. Сейчас хочу тебе сказать, что преследовавшие нас сарты погибли на старом греческом судне, куда их привела ненависть, хотя они знали о предстоящей буре. Теперь до самого Константинополя за нами не будет погони, а там узнаем, как быть дальше. Не хочешь ли посмотреть на заветный подарок Хавы? Качка усиливается, нам следует снова обойти весь пароход. После перенесенной бури люди гораздо чувствительнее к качке. Жанну надо навестить первой, потом итальянок и так далее. Я развернул небольшой пакет и достал из кожаного футляра квадратную шкатулку темно-синей эмали, на крышке которой был изображен овальный эмалевый портрет сэра Уоми. Портрет был окружен рядом небольших, но чудно сверкавших бриллиантов, а замком служил крупный, выпуклый темный сапфир. За всю свою жизнь я даже и не видел столько драгоценных вещей, сколько мне пришлось держать в руках за эти недели, — сказал я. Да, — ответил я, — какое множество людей хотело бы хоть подержать в руках портрет сэра Уоми, не только что получить его в подарок, но спрячь все в саквояж, нам пора двинуться в обход. Я спрятал все свои вещи и книги в саквояж и достал наши аптечки, и не успели мы их надеть, как в дверях появился посыльный от капитана с просьбой поспешить в каюту 1А, там худые матери и детям. Мы помчались ближайшими переходами к Жанне. Причем Берзила снова спас мой нос и ребра, так как я не умел удерживать равновесие. На мой вопрос, уж не буря ли будет снова, и ответил, что это невозможно. Природа не в состоянии так разъяриться два раза подряд. А Верзила, смеясь, уверял, что это всего только зыбь. Быть может, это и была зыбь, но надо отдать ей справедливость. Зыбь препротивная. Мы вошли к Жанне и снова застали картину почти того же отчаяния, что и в первый раз. Она сидела, забившись в угол дивана, с детьми на коленях. Лицо ее выражало полную растерянность. И когда И наклонился к девочке, чтобы взять ее и положить на детскую койку, она вцепилась в него, крича, что девочка умирает. И она не хочет, чтобы та умирала на холодной койке, пусть лучше у сердца матери. От резкого движения и малыш скатился бы на пол, если бы я не бросился к нему. Взяв ребенка на руки, я готов был разразиться упреками, но образ сэра Уоми, прочно поселившийся в моем сердце, помог сдержаться и мягко сказать ей: «Так-то вы держите обещание ухаживать за детьми, разве им неудобнее в своих постельках?» Жанна плакала, говоря, что, не видя меня так долго, не сумела сохранить самообладание, а болезнь детей просто разрывает ей сердце. Я же совсем позабыл о ней. Я возражал, что ее навещали, а мое присутствие или отсутствие не может влиять на здоровье детей. Я сам еще так молод и невежествен, что всецело нуждаюсь в наставнике, — продолжал я. Если бы не мой брат И, я бы 10 раз погиб. Перестаньте думать, что вы одиноки и несчастны. Лучше помогите доктору дать детям лекарства. Сам не знаю, что я еще наговорил бы бедной женщине, но нежный тон моего голоса, должно быть, передал мое сострадание. Мигом она отерла слезы, и лучшей сестры милосердия нечего было искать. И долго возился с девочкой, которая была ужасно слаба. Сегодня это состояние продлится еще несколько часов, но зато завтра пойдет на улучшение, сказал И Жанне. Держите ее непременно в постели весь день. Если не будет качки, вынести ее на палубу. Ну, а малыш через час попросит есть. Мы уже собрались уходить, когда Жанна обратилась к И с мольбою. Разрешите вашему брату побыть со мной. Я так боюсь чего-то. Мне все мерещится, какое-то новое горе. Все кажется, что дети мои тоже умрут. и кивнул головой, сказав, чтобы я оставался здесь до тех пор, пока за мной не придет Верзила, но если откуда-нибудь будут звать доктора, я должен ответить, что без И я помочь не смогу. Он ушел. Мы остались с Жанной подле детей. Девочка понемногу успокаивалась. Дыхание становилось ровнее, хрипы в груди утихли. Жанна молчала, не плакала, но я видел, что ни одна болезнь довела ее до нового взрыва отчаяния. «Что случилось?» – спросил я. «Почему вы опять в таком состоянии?» «Я и сама не знаю, отчего на меня нахлынули ужасные воспоминания о смерти мужа. Я почувствовала такой страх перед будущей жизнью. Не могу передать вам, какой жуткий страх на меня нападает, когда я думаю, что мы приедем в Константинополь, и мне придется расстаться с вами. Я умру от одиночества и голода». «Вы умрете от одиночества и голода? А дети переживут вас? Кто же будет для них работать? Кто у них ближе вас? Вы думаете о том, что было, и о том, что будет? А сейчас?» Об этой минуте, когда вы чуть не уронили мальчика и навредили девочке, не держа ее в постели, вы не думаете? Я прежде, как и вы, только тем и занимался, что думал, или о том, что будет, или о том, что было. Мой любимый и мудрый друг и мой теперешний спутник И своим примером показали мне, что нужно жить только тем, что совершается сейчас, и что это сейчас и есть самое главное. Попробуйте не плакать, а бодро ухаживать за детьми. Ваши слезы мешают им мирно спать, и они так дольше проболеют. Улыбайтесь им, их здоровье восстановится гораздо быстрее. Что же касается Константинополя, то ведь И сказал вам, что вас там устроят, а слово его никогда не расходится с делом. Если у вас есть цель поставить детей на ноги, зачем вам думать о том, будете ли вы одиноки? Вы уже по опыту знаете, как все непрочно в жизни. Просите И научить вас, как воспитывать детей. Я же ничего не могу для вас сделать. У меня нет ни семьи, ни дома. Я еще не способен заработать свой кусок хлеба, так как мало знаю и ничего не умею делать. Но И, я уверен, поможет вам. «Я его очень боюсь и стесняюсь», — сказала бедняжка. «А вас не боюсь и очень радуюсь, когда вы подле. Все дело в том, что я такой же неопытный ребенок в жизни, как и вы, но если присмотритесь внимательнее к И, то будете счастливы каждую минуту, проведенную рядом с ним». «Вы только что сказали, что улыбка матери помогает детям. Я стараюсь не плакать, но это так трудно. И я не думаю, чтобы И научил меня, как воспитывать детей. Он такой строгий, никогда не улыбается. При нем я чувствую себя точно в железной клетке, а при вас мне легко и просто». «Вам легко со мной, — ответил я, — только потому, что я так же легкомыслен, как и вы. Если бы вы по-настоящему любили своих детей, не слезы текли бы из ваших глаз, а целые потоки энергии, ведь вы все плачете только о себе». «Я не в силах еще понять вас, — очень тихо сказала Жанна после долгого раздумья, — но мне начинает казаться, что я действительно слишком много думаю о себе. Я постараюсь проникнуться вашими словами. Может быть, это поможет мне начать жить иначе».